Глава 36. Рустам. По дороге в клуб я ощущаю, как напряжение разливается по телу, заполняя каждую клеточку. Бой с Махмудом будет не просто схваткой. Это шанс отстоять честь и отомстить за Даву, которого он хладнокровно приказал убить. Вспоминаю довольное, надменное лицо этого ублюдка и ощущаю, как кулаки сжимаются сами собой. Мальчишка мог бы еще неплохо пожить. А Ника? Каждая ее слезинка, каждый удар по ее телу заводит, раскаляют мои нервы до предела. Руль под руками скользит, и я выравниваю машину, с усилием заглушая лишние мысли. Мне нельзя позволить эмоциям взять верх. Я должен быть сосредоточен. Каждый мой шаг должен быть осторожным и продуманным. Сегодня я выйду на ринг не только ради себя, но и ради Ники, ради Давы. Телефон на подставке вибрирует. На экране высвечивается мирный. «Слушаю тебя». Бросаю другу, включив громкую связь. «Рус, у нас все под контролем», – спокойно говорит он. «Мы на месте, страхуем тебя». «На провокации не ведись. Работай не только телом, но и головой. Удачи!» «Спасибо!» Ровно отвечаю миру и сбрасываю вызов, зная, что он и не подумает обижаться. Все дяденьки уже взрослые. Все понимают, куда я еду, и могут оценить мое состояние. У входа в клуб меня встречает Свят. Крепко пожимаю его ладонь. Мой хвост хлопает меня по плечу, тихо желая победы. Алинур, стоящий неподалеку от нас, едва заметно кивает, и я киваю ему, показывая, что увидел, и благодарен за помощь. Прохожу мимо парней в раздевалку. Переодевшись, отправляюсь на разминку. Мышцы напряжены, но скоро входит в привычный ритм. Удары по мешку ритмичны и сильны, с каждым разом все мощнее. Дыхание ровное, сердце стучит в такт. Удары локтями, коленями, ногами. Я отрабатываю каждую связку, каждый шаг. Разминка превращается в жесткий смертоносный танец. Останавливаюсь и выдыхаю. Несколько минут, чтобы унять разогнавшийся пульс, и я возвращаюсь в раздевалку. Подготавливаю руки, добавляю в бинты несколько сюрпризов. Небольшие утяжелители, которые усиливают удар. Это грязный прием. Но Махмуд играет не по правилам, и я должен быть готов к любому исходу. Выпиваю коктейль, который приготовил ворон, ощущая, как силы разливаются по телу. Теперь я точно готов. Когда выхожу на ринг, публика взрывается криками. Толпа ревет, как дикие звери, жаждущие крови. Ликуют и кричат мое имя. Это нагоняет адреналин и дает дополнительные силы для предстоящего боя. Махмуд выходит под громкие аплодисменты. Он уверен в себе, ухмыляется. Этот человек привык побеждать. Он чемпион ММА в прошлом, и публика его обожает. Но сегодня его время закончится. Первый раунд начинается напряженно. Мы оба изучаем друг друга, обмениваемся ударами, выискивая слабые места. Махмуд действует агрессивно, пытаясь подавить меня мощью. Но я держусь. Отступаю, пропуская удары, чтобы понять его ритм. Каждый его выпад как волна, но я пропускаю ее мимо, удерживаю баланс. В следующем раунде нахожу брешь в его защите и перехожу в атаку. Удается провести несколько хороших комбинаций, но Махмуд быстро восстанавливается. Его удары становятся сильнее, он будто не чувствует боли. Я понимаю, что он под допингом. Это только раззадоривает меня. Кровь бурлит, злость превращается в оружие. Нам дают небольшую передышку, растягивая удовольствие для гостей. Сегодня знаковый бой. Накануне меняли правила, увеличивая количество раундов и их длительность, чтобы хорошо заработать на событии. И снова в бой. В этот раз веду я, полностью перехватив инициативу. Несколько мощных ударов по корпусу, точный апперкот в челюсть, и Махмуд начинает терять контроль. Толпа ревет, но он быстро собирается, меняется тактика. Теперь он не только бьет, но и провоцирует. Я пытаюсь держать концентрацию, но злость начинает брать вверх, и это моя ошибка. Четвертый раунд становится настоящим испытанием. Махмуд, будто неуязвимый, машет мощными кулаками. Один его удар выбивает воздух из моих легких. Я ухожу в защиту, но понимаю, что долго так не продержусь. Он играет грязно, цепляет локтями, использует запрещенные приемы. Судья здесь все равно только для вида. И вот он, момент. Я собираю все силы, чтобы нанести сокрушительный удар. Выцеливаю, бью. Но Махмуд успевает подставить локоть. Врезаюсь с такой силой, что чувствую, как кость в кисти трещит. Боль накрывает меня волной. Мутит. Концентрация сбита. Каждый удар отдается адской болью. Мир перед глазами дрожит. Махмуд видит это и пользуется шансом. Его следующий удар сбивает меня с ног. В этот момент время замирает. Пол холодный. Мир перед глазами плывет. В ушах гул, толпа ревет. Но я различаю только одно. Ее голос. На секунду мне даже кажется, что у меня галлюцинация от того, что я принял, и от слишком долгого боя. Но нет, все вполне реально. «Рустам!» Крик Ники режет этот шум, проникая прямо в сердце. Этот звук пробивается через пелену боли. Я хочу подняться, но тело не слушается. Мир вокруг становится все темнее, но внутри я ощущаю ее силу. Она здесь ради меня. Ради нее я должен встать. Тьма с этим не согласна. Она накрывает, и я вновь падаю, сжав кулак так, будто все еще держу бой в своих руках. «Рустам, вставай, черт тебя дери!» Боевой котенок смеет приказывать. Это приятно и забавно. Маленькая девочка, которая хочет меня защищать. Эта мысль похожа на огонь, обжигающий сразу все тело. Я слышу отчаянный крик Ники, собираю все силы в кулак и поднимаюсь. Мир вокруг плывет. Перед глазами серый туман, но я стою и вижу только ее лицо. Ее глаза горят страхом и верой. Ради нее я не упаду еще раз. Нет уж. Нам снова дают перерыв, чтобы я пришел в себя. Меня подхватывают, усаживают на скамейку. Холодная вода обжигает лицо, полотенце стирает кровь. Но боль в руке рвет мозг на части. И тут Ника подбегает ко мне. Ее руки дрожат. Она прикасается к моим плечам, заставляя встретить ее взгляд. «Ты справишься!» Ее голос тихий, но уверенный. «Ты сильный! Ты лучший! Ради нас! Ради меня! Пожалуйста, Рустам! Я люблю тебя!» Ее слова, как удар молнии. Все тело будто охватывает жар. Впервые за весь бой я чувствую что-то, кроме боли и ярости. Это тепло. Ее тепло. Она продолжает, торопясь, словно боится, что не успеет. «Рус, это важно. Махмуд, он мой отец». Я замираю. Мир вокруг будто взрывается. «Отец? Этот урод? Этот монстр? Хренов педофил! Ненавижу!» Кулаки сжимаются, а внутри все кипит. Но я гашу этот огонь. Гашу ради одной смелой девочки, ради своего котенка. Смотрю ей в глаза, полные слез, и касаюсь ее лица. «Не плачь». Стираю слезы с ее щек. «Все будет хорошо». Нас прерывает Мирон. По каменному выражению лица и злой бури в глазах, понимаю, что ему тоже все это очень не нравится. «Рус, ты псих! У тебя рука может быть сломана. Ты понимаешь, чем это закончится?» Заводится друг. «Мне все равно». Отрезаю. «Этот бой мой». «Идиот», вздыхает Мирон. «Но я почему-то так и думал». Усмехается и достает из кармана шприц. «Это максимум, что я могу сделать». Холодная игла впивается в плечо. Боль стремительно уходит. Ника смотрит на меня с испугом и гордостью, а я снова касаюсь ее лица. «Я вернусь», — шепчу и встаю. «Последний раунд. Махмуд уже не человек. Он зверь, уверенный в своей победе. Но я больше не чувствую страха. Я чувствую лишь ярость и желание наказать эту тварь за все, что он делал столько лет. За всех тех маленьких девочек, что эта мразь касалась». Толпа ликует, а я слышу только свои удары. Каждый из них как молот. Каждый из них ради Ники. Махмуд становится все медленнее. Его дыхание сбивается. Видимо, допинг больше не помогает. А я даже не собираюсь тормозить свою сумасшедшую атаку. Сокрушающий апперкот. Удар в корпус. Еще один. И кот падает на колени. Зал замирает. Ублюдок стоит передо мной. Он сломлен и осознает это. Его глаза больше не глаза монстра. Это глаза труса. Я смотрю на Нику. «Он твой», — говорю ей. «Решение принимать тебе». Котенок долго молчит, но ее лицо говорит больше, чем слова. Боль, гнев, освобождение. Она кивает. «Я, как верный ее палач, наношу последний удар. Тело Махмуда падает к моим ногам и больше не поднимается. Все кончено». Толпа молчит, замерев от шока. «Мне плевать на всех. Я спускаюсь к своей девочке. Она подбегает ко мне, обвивает руками шею, и я, наконец, позволяю себе дышать. Ради нее. Ради нас. Сегодня я победил».